Зеленорожий горбонос с явным наслаждением внимал нашим речам, а по их окончании, предложил за денежку малую отдельный кабинет и консультанта на повременной оплате. На вопрос о поверенных Гобл гадостно ухмыльнулся и сообщил, что поверенные закрепляются за конкретным сейфом, а вопросы, касающиеся меня, выходят за рамки этого. Так что пришлось соглашаться на повременное вытягивание из меня материальных средств. В консультационной комнате, сразу же после представления, кстати, никакими кровозубами там и не пахло, совершенно непроизносимое человеческим горлом сочетание гортанных рычащих и булькающих звуков, поганый ксенос озадачил меня вопросом, являюсь ли я Генри Джеймсом Поттером из рода Поттеров, наследником рода. Прикинул по-быстрому список гипотетических гадостей и бед, которые может породить ответ на этот вопрос, ужаснулся, понял, что деваться некуда, и обреченно признал сей вопиющий факт. Замечательно, наследник Поттер. Радостно перекосившись, произнес гоблин, сейчас будут внесены некоторые изменения в управление вашим сейфом. Кроме того, в сейф, согласно указанию господина Флимонта, перемещены некоторые ценности из сейфа главы рода Поттер. Внимая этой фанонной дичи, я поинтересовался, что происходит и как с этим жить. Гоблин же извлек лист пергамента с описью содержимого моего сейфа, а заодно объяснил, что в случае использования наследником рода ученического сейфа, туда указано поместить некоторые предметы. Также, как я понял, с сейфа снимается лимит на объем, до моего заявления о себе как наследнике в ученическом сейфе могло храниться не более 25 000 галеонов, отчисления же из сейфа главы рода и иных источников дохода приостанавливались. На вопрос о иных источниках дохода ксенос сердечно пожелал мне скорейшего становления главой рода. На вопросы о проверке крови, дарах и наследствах, не то чтобы верил в эту дичь, но проверить стоило. Радостно оскалившийся гобл поочередно послал меня в Мунга, гильдию целителей и к психиатру. На вопрос о необходимости посещения сейфа ответ был неоднозначный. Наличные и предметы забирать только своими руками, в качестве безналичного расчета предлагалась чековая книжка. Этакий артефакт с протеевыми чарами, работающий только с другой книжкой владельца сейфа Гринготс. Сумма на чеке извлекалась из сейфа владельца книжки и перемещалась в сейф получателя чека. Книжка мне, к слову, досталась абсолютно бесплатно, то есть даром, а вот за кошель с расширенным пространством, сортировкой галеонов, секли и кнатов и даже мысленным управлением, стоило подумать о сумме, перевернув кошель, именно она из него и высыпалась. Пришлось отдать полтора десятка галеонов. На этом консультация была закончена, а довольный гоблин провел меня по лестнице и нескольким переходам к сейфу, чем искренне порадовал, не люблю русские горки. Запихав в кошель немного, пока не устал, золото, я столкнулся с проблемой. Помимо золота в сейфе лежали две достаточно крупные книги и одна шкатулка. Отложив ознакомление с перемещенным по указанию господина Флимонта на будущее, обратился за помощью к гоблу. Все же я был ребенком, не самым крупным, и транспортировка доставила бы проблем. Обращаясь, я чувствовал, как ледяная и алчная лапа ксеноса тянется к моему родному золоту. Чувства не обманули, за торбу из некрашенного холста с лямкой на плече и суточным зачарованием на снижение веса зеленый содрал с меня галеон. Встретившись с сопровождающими меня дамами, я внутренне был готов к очередному привету из канона, но на дичь типа «сопроводите-ка меня», мистер Поттер, до некоего сейфа, из которого я заберу не скажу, что для великого человека Дамблдора, МакГонагалл оказалась неспособна. Впрочем, выразить желание получить ключ от моего ученического сейфа для передачи моему официальному поверенному ей ничто не помешало. Амбридж не поперхнулась, полноценно и аутентично квакнула. У гоблина задергалась бровь. Я же был готов к такому повороту. Простите, профессор, нет. Как, вы совсем юны? Мистер Поттер, неопытные, бесконтрольные деньги, попавшие к вам в руки, могут вскружить голову, толкнуть на кривую дорожку. Ради вашего блага необходимо, чтобы ваши траты контролировались опытным и мудрым человеком. Хаем, уважаемый профессор, если вы обратили внимание, мы говорим о родовом и ученическом сейфе. Уважаемый консультант, благодарно кивнул гоблину, на что получил дружелюбный оскал и ответный кивок. Просветил меня о смысле ученического сейфа и его предназначении. Род предоставляет его ученику для бесконтрольных трат, для получения опыта распоряжения средствами. Если мне потребуется консультация опытного и мудрого человека, я непременно к нему обращусь, но передавать имущество рода незнакомцу, простите, на это я пойти не могу. Мистер Поттер, крайне безответственная и неблагодарная, завела шарманку МакГонагалл, но была прервана Амбридж. Минерва, мистер Поттер озвучил тебе ответ на твою просьбу, и, признаться, я его вполне поддерживаю. Более того, твоя просьба находится на грани, если не за гранью, приличий. Разгневанная маккошка замолчала и пошла к выходу, мы с Жопщиной проследовали за ней. Высказав пожелание в первую очередь посетить магазин сумок, получил, на удивление, одобрение обеих сопровождающих. По дороге думал о том, что у меня скопилось неприлично много вещей, высокозначимых и ценных, от бумаг и документов до пыли и скверелла, о межсейфовой посылке Флимонта вообще не говорю. При этом защищенного хранилища кроме Гринготтса нет, а учитывая ценность меня любимого, и себя надо сдавать в сейф. Мечтания о саквояже Ньюта с тетрисом и пионерками у меня не было, но и желание иметь канонный гроб без колесиков, открытый всем доброжелателям для просмотра и заимствования, Уизил номер 6 в свидетелях, отсутствовало напрочь. Нужно было что-то вроде сейфа, более удобный и защищенный, нежели канонный, вариант сундука, ну и, в зависимости от ассортимента, набор сумок и аксессуаров, как для школы, так и для повседневной жизни. Собственно, эти соображения я и озвучил продавцу в лавке сундуков и сумок. Дамы же в этот момент ждали меня снаружи, изрядно позабавила картина, как они любопытно приглядывались к осматриваемому мной ассортименту лавки, потом синхронно и подозрительно уставились друг на друга и, буквально под ручку, вытащили себя из магазина с видом нечего этой стерве совать нос в чужие дела. Продавец же порадовал несколькими позициями по каждому из пунктов, и, в результате, я оказался счастливым обладателем стильного дипломата в качестве сейфа, несмотря на относительно небольшой объем расширенного пространства приобретение оказалось крайне ценным. Обнулением веса, скромными габаритами, трехступенчатой защитой слова «палочка кровь», а главное, гарантированным отсутствием конфликтов с другими расширенными пространствами. Отчего тут же после покупки отправился в кошель, где, несмотря на гоблинское предупреждение о недопустимости хранения всего, кроме денег и чековой книжки, прекрасно себя чувствовал. Сундук мне заменил средних размеров чемодан-трансформер, письменный стол, платяной шкаф, лаборатория Зельевара. Правда, оборудование для последней придется закупать отдельно. И, наконец, сумка-папка с наплечным ремнем, с автосортировкой и небольшим стазис-хранилищем. На вопросы о кобурах для палочек меня послали к Кидделу, о кошельках, к гоблинам. Опасаясь быть послатым еще дальше, я распрощался, и в компании дам двинулся за одеждой. Кстати, с информацией об одежде мне изрядно помогла маккошка, в ответ на сертифицированный и одобренный министерством продавец, предоставляющий мантии установленного образца, последовал фырк и краткая лекция, что Малкин – это именно ателье пошива, одежда оттуда ничем, кроме незначительных зачарований, от магловского ширпотреба не отличается, тогда как Твилфит и Таттинг предлагают полноценные артефакты, с заклятиями, заложенными в процессе создания тканей и материалов, самоподгонкой и прочими кошерными вещами. Вам, мистер Поттер, раз уж решили самостоятельно и рационально тратить средства, стоит закупиться там, потому как единоразово совершив покупку, вы будете обеспечены качественной одеждой на все время учебы, да и после нее. Подивившись на МакГонагалл, советующую мне элитный бутик, в целом я ее аргументы принял, в очередной раз порадовавшись удачному сочетанию сопровождающих. В Твилфит и Таттинг я купил всего дюжину, наверное, это стоит назвать одежными артефактами. Самоподгонка, самоочистка, самопочинка, дезодорирование как себя, так и тела под одеждой, смена цвета и широкий набор фасонов. По сути, несмотря на немаленькие цены, я и правда сэкономил, и сэкономил крупно, столько бы я потратил в обычном бутике бизнес-класса на одежду, которая через год станет мала. Пребывание в магазине завершилось покупкой трех пар обуви и трех наборов нижнего белья. Функционал и возможности зачарованной одежды поразили мое воображение сильнее, чем зачарованные сумки, а удобство и долговечность сподвигли на перевод всего гардероба на Твилфит и Таттинг. Поход за набором для зельеварения прошел быстро и удачно, приобрел я стандартный набор первокурсника в двойном размере, а также средний по заполненности и цене набор зельевара. Его более чем хватило для моей лаборатории из комплекта трансформера, заодно получил уверение, что запрет на колдовство несовершеннолетних личинок мага на варку школьных зелий не распространяется. Прикупив по пути телескоп, наша компания оказалась в Флоришиблотс. Причем пребывание там не затянулось, за что стоит еще раз поблагодарить МакГонагалл. Я даже на секунду задумался, а не хороший ли она педагог и добрый человек. Впрочем, быстро пришел в себя и назначил всех окружающих теми, кем они и являются, гадами и редкостными сволочами. Причина ухода из магазина заключалась в том, что после покупки стандартного набора учебников и пищевых принадлежностей я озвучил желание ознакомиться с начальной теоретической базой по магии в целом и изучаемым предметом в частности о традициях, бытии и укладе британских магов в естественной среде обитания. На этом моменте Маккошка, скептически наблюдающая за одобрительно кивающим продавцом и Эмбридж, прервала поток моих хотелок. «Мистер Поттер, Флоришиблотс, прекрасный магазин для покупки учебников для Хогвартса, беллетристики и дорого оформленных подарочных изданий. По тем запросам, что вы озвучили, здесь вам предложат крайне скудный ассортимент, причем в подарочном варианте. Вы оплатите кожу виверны и драгоценные камни обложки, но, как я поняла, вы ищете знаний». Заверив Маккошку, что бирюлики на обложке книжки по домоводству не являются моей мечтой, я, не обращая внимания на одинаково обиженные физиономии Амбридж и продавца, последовал за деканом. Обойдя с полдюжины лавок и лавочек, я обзавелся мини-библиотекой, и пусть половина книг были подержаны, бормотание под носом Амбридж министерства не одобряет было ни худшей рекламой приобретенного. Впрочем, жопщина быстро взяла реванш, выхватив из моих рук сборник министерских постановлений, в пару секунд пролистав и положив на прилавок, Амбридж заявила: «Вам это не понадобится, мистер Поттер, более того, половина написанного отменена или устарела. Сейчас мы с вами пройдем в одну лавку, услугами которой обычно пользуются сотрудники ДМП и дипломированные юристы. Но ваше желание быть в курсе законов родной страны похвально и заслуживает поощрения». С этими словами Амбридж игриво подмигнула, вызвав ответную улыбку на лице и могильный холод в сердце. Впрочем, отрекомендованный Талмуд стоил не менее 2 игривых подмигиваний. Это была интерактивная книга, в которой оперативно появлялись все решения Визингомата и постановления министерства, отмененные же исчезали. Кроме того, это был сборник всех действовавших на территории Макбритании законов. Ценнейшая книга. После покупки, осматривая полки, выслушал комментарий жопщины. «Это литература, мистер Поттер, предназначена для профессиональных юристов, для вас немного рановато, дождитесь окончания Хогвартса». Еще одно игривое подмигивание вывело баланс благодарности Амбридж в ноль. Впрочем, она была права, правда не так, как думала, мне изучать юриспруденцию уже не надо, достаточно действующих законов. Направились за палочкой, я же крутил в голове канон и палочку близнеца, даже если это и не часть плана по воспитанию и прибиванию избранного, а просто совпадение, нахрен мне такое счастье. Бороться с Томми у меня нет желания от слова совсем, пусть этим занимаются те, кому деньги платят. Соответственно, смысла в ней нет. Так что отыграем фанонный ход, благо еще при первом прочтении оригинала я был сильно удивлен, нахрена пацан вообще взял эту палку. Итак, пыльные недра левандричьего обиталища, подкрадывание пучеглаза, прекрасно видимое внетелесным зрением, попытка тыкнуть немытым пальцем мне в лоб, неудачная, прерванная хлопком по распальцеванной клешне, отступление на пару шагов. «Мистер Оливандер, не знаю, что вас сподвигло на ощупывание моего лица, но в дальнейшем попрошу избавить меня от подобных посягательств, это неприятно, да и просто оскорбительно. Прошу прощения, мистер Поттер, я забылся, увидев следы своего творения в руках человека, совершившего великие дела, великие, но ужасные». И понесло мастера на тему, какой замечательный и толстый персонаж темный лорд, как лорду повезло, что замечательный мастер Оливандер создал палочку, сделавшую лорда великим, как палочки подбирают хозяев, делая из жалких людишек великих. Закончив читать бодрую агитку о величии палках-выборщиках, старина Олли твердо стал на канонные рельсы. Какой рукой я ковыряюсь в носу колдую, перебор палочек, что любопытно, на ряд инструментов я реагировал движением мах-каналов, да и сами палки начинали разгораться. Такие Олли с криком «попробуем другую» вырывал особенно быстро. Значит, пучеглаз настроен подсунуть мне палку близнеца любой ценой. Наконец наступил канонный момент с интересным клиентом, хорошо что не личностью, и в лапках у меня оказалась ковырялка из астролиста. Любопытно, очень любопытно. Извините, канонно полюбопытствовал я, что именно кажется вам любопытным. Видите ли, мистер Поттер, я помню каждую палочку, которую продал. Все до единой. Внутри вашей палочки перо Феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно Феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того Феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. И вы, мистер Оливандер, предлагаете мне купить у вас копию или сестру палочки, убившей моих родителей, причем у меня на глазах, и в руках презренного детоубийцы, ах да, великого, как вы выразились, презренного детоубийцы, которая чуть не убила меня в колыбели. Прервал я канонное течение беседы, причем дрожь в голосе от ярости не приходилось имитировать, еще читая книгу бесил этот момент, а уж после просмотра воспоминаний Гарри хотелось своими руками удавить гнусного пучеглаза. Скажите, мистер Оливандер, в какую сумму вы оцениваете сей шедевр вашего гения? 7 галеонов, мистер Поттер. Но вы ошибаетесь, не волшебник выбирает. Громкий треск прервал монолог Оливандера. А Мерлин, что вы делаете, мистер Поттер? Галеоны на стойке, мистер Оливандер. Послышался еще один треск. Мне удалось разломать палку на 4 куска, после чего убрал их в карман. Мало ли, пригодится. А касательно вашего вопроса, я поступил с выбравшим меня имуществом так, как оно того заслуживает. Возможно, я покажусь грубым, но каким же моральным уродом надо быть, предлагая человеку ежедневно пользоваться напоминанием о смерти родных. В общем, благодарю за ваш товар, мистер Оливандер, счастливо оставаться, надеюсь, больше вас не увижу. С этими словами я покинул лавку. Дождавшись своих сопровождающих, я был охарактеризован как невоспитанный, наглый. Снейб в зельеварне по-доброму улыбнулся, сам не зная от чего. Впрочем, поток восхвалений заткнул один вопрос. «Скажите, профессор, у вас есть родители?» Как ни странно, Маккошка заткнулась и даже кинула на меня полувиноватый взгляд целый один раз. Чудесные волшебные палочки Джимми Кидделла были немного светлее, чище и рациональнее в подборе главного инструмента волшебника. Перебрав несколько типов древесины и сердцевин, разложенных как пробники, продавец предложил мне палочку из бука с начинкой из пера грифона. Приобрел ее, а также порекомендованную еще в магазине сундуков чехол кобуру на пояс, с защитой от механических повреждений и манящих чар, вдобавок с легкими маглоотталкивающими чарами и набор для ухода. Закончив наконец с покупками, я оказался в местном кафе-мороженом, без посещения которого, со слов моих спутниц, я просто не смогу стать магом, да и возможно не выживу. Местное чудище традиция прервет мою легкомысленную жизнь. Съев шарик мороженого, Маккошка дозрела до извинения, пусть и совмещенного с нотацией. «Мистер Поттер, я должна признать, что несколько погорячились после инцидента у Оливандера. Ваше возмущение имело основание. Однако не думайте, что грубость к старшим и уважаемым людям вам позволительна. Профессор, приношу вам свои искренние извинения за неприятный инцидент. Просто память о родителях для меня несколько болезненная тема, и в данном случае возраст и уважаемость задевающих людей перестает иметь значение. А потом посмотрим, как себя поведет Снейп. МакГонагалл точно и подробно передаст обстоятельства сегодняшнего дня, да и без омута памяти, думаю, не обойдется. И вот у Дамби появится проблемка, Поттер-то из-за родителей психует, может и послать ручного пожирателя на хрен, со всеми его уроками и отъемом баллов. Разрешить проблемку можно, но не факт, что не всплывет. И Поттер непредсказуемее, чем ожидался, и министерские воду мутят. В общем, мне отрада, а Дамби огорчение и неопределенность. Впрочем, у меня осталось еще несколько вопросов, которые я хотел обсудить. Госпожа Эмбридж, хотел у вас поинтересоваться, как у опытного и знающего специалиста, жопщина приосанилась и стала аж на 0,001% привлекательнее. В силу своего места проживания мои знания о Магмире крайне ограничены. Как отнесется законное министерство к юноше, который арендует в магическом мире номер в гостинице или пансион и займется занятиями с репетиторами по общедоступным, но незнакомым мне вопросам и традициям? Об этом не может быть и речи, мистер Поттер. Школа Хогвартс лучшая в мире, а ваше пожелание безответственно и опасно, сторонники того, кого нельзя. Тут же высказала свое ценное мнение МакГонагалл, впрочем, прерванная Амбридж. Минерва, мистер Поттер задает разумный вопрос. В общем-то, мистер Поттер, вопросами, которые вы озвучили, должен был заниматься ваш официальный представитель. Лукавый взгляд Амбридж уперся в МакКошку, которая в свою очередь сделала вид, что ни при чем, промычав что-то вроде «у великого человека и без Поттеров ну ни минутки свободной», но в силу неизвестных, но несомненно, необоримых причин он этого не сделал. А ответ на ваш вопрос прост. Каминная сеть. Есть возможность в недельный срок подключить камин места вашего обитания к каминной сети, и вы невозбранно сможете посещать Магмир в любое удобное вам время. Если же вы беспокоитесь о вашем Магле и скрибах, камин будет настроен на вас, и задать ограничения как на входящих, так и выходящих вы сможете буквально за пару минут. Поблагодарив и решив не дергать тигра, точнее МакКошку, за усы, она ерзала и аж подпрыгивала, а мне страшно, вдруг у доброго дедули сердечко не выдержит после ее доклада, это будет не своевременно и как-то по-дурацки, ни пафосных поз, ни белого, развивающегося в лучах заката плаща. Впрочем, вопросы были, но присутствие МакГонагалл сводило возможность пообщаться на нет, так что, догрызя полностью растаявшее мороженое, я получил на руки билет на Хогвартс-экспресс, попрощался со своими спутницами, напутствуемый как способом попасть на платформу 9¾, так и адресом камина Наоны. От последнего замдиректора перекосило так, что я уже ждал, что она начнет харкать кровью, в стиле персонажей китайских новелл, но обошлось. Забежав по дороге в волшебное оборудование для умников, покупал там телескоп, заодно приметил один полезный для меня, хоть и не дешевый артефакт, пирамидка, запрещающая любые виды и формы аппарации в доме, в котором ее активировали. Покупать при дамах не стал, не их дело, а мне ночная побудка в компании доброго дедушки противопоказана, да и дурсли жалко, свои все-таки, хоть и дурсли. Прощально помахал рукой цветному жучку, следовавшему за нашей компанией от самого Гринготтса и понятливо отлетавшему, если я незаметно демонстрировал ему кулачок. Наконец, проскочив дырявый котел, в ближайшем глухом переулке вызвал ночного рыцаря. Выйдя походкой бравого моряка, я реально не люблю русские горки, ввалился в дом. Дурсли еще не было, сжигать обиталище по оригинальной идее верно на желание не появилось. Да и вообще устал я за сегодня чертовски, все-таки тело юное и неокрепшее. Так что забравшись в родимый чулан, из последних сил порезался о соответствующий, по инструкции, выступ на антиоперационной пирамидке и благополучно отошел ко сну. 8. Промежуточные итоги и завтрак. Примечание к части. Глава относительно небольшая, в основном содержит описание политической и юридической картины магической Британии в понимании ГГЭ и его планы на краткосрочную перспективу в сфере взаимодействия с властимущими. Для понимания мира Фика, действия и боготого внутреннего мира ГГЭ читать нужно, но любители общения и действий в этой главе обделены. Зэвы. И да, меня искренне возмущает Фик читает два крыла «Я вижу вас, негодяи», кто сколько прочел, а лайков для трона тщеславия и сотни не набралось. Подумываю устроить безобразную истерику с битьем посуды Р. Проснулся рано, только-только рассвело. Что удачно, уже сегодня мне надо вновь посетить магическую часть Лондона. Вопрос только с местами и очередностью. Так что хвататься за литературу и книги рода Поттеров себе позволить не могу. Нужно вдумчивое изучение и анализ. Нескольких часов явно не хватит, а выпадать на неделю или более из происходящего мне нельзя. Прихватывая с кухни батон и палку колбасы, думал я, нужно решать проблемы, мелькать на глазах обывателей Макбритании, да и с министерством шапочное знакомство развить. Моя задача на данный момент – превратиться из книжного и неведомого символа, сферического МКВ в вакууме, в реального, узнаваемого человека, которого не упрешь на недельку на прочистку мозгов, не выставишь марионеткой, вопящей про великого человека Дамблдора, не представишь инкарнации темного лорда. Наконец, для этого нужно становиться фигурой публичной, известной и очень желательно, полезной, хоть и не чрезмерно, властимущим. Старт для этого неплохой, бренд МКВ раскручен и популярен, Локхарту до того обилие атрибутики, которая встретила меня в лавках косово расти и расти. Канонный Гарри, не без помощи, впрочем, доброго дедушки, сей социальный капитал благополучно похерил, слишком обычный, неопрятный, неумный, не герой, а дурачок, да и как представитель древнейшего рода Поттер полный ноль. Моей же целью образ сохранить, возможно слегка расширить, и, как это не противно звучит, торговать лицом в пользу министерства. Достав книгу о законах, стал пролистывать, акцентируясь на важных моментах и продолжая рассуждать. На данный момент оно мой естественный союзник, вне зависимости от личностей. Министерство обладает в Магбритании властью почти абсолютного монарха. Бегло пролистывая интерактивный талмуд, думал я, и из канона, и из того, что я вижу, законодательная, исполнительная и судебная власть находится в руках министра. Есть Визингомат, аналог Нижней палаты Британии обычной, более того, его решения как суда, а акты как законы, имеют примат над решениями министерства. Только одно маленькое но: министр может единолично, без голосования и прочего, снять главу Визингомата и занять вакантное место, полностью парализовав его работу, и тупо отклонять кандидатуры на пост верховного чародея, накладывая до кучи вето на любые судебные и законодательные инициативы. Закон ему это вполне позволяет, и в итоге министр становится канонным верховным правителем, без всяких чрезвычайных положений. Из фактических противовесов министерству остается два, а в реальности одно объединение. Мифический конклав мудрых, аналог фанонной и реальной в Британии палаты лордов, решение которого абсолютно и неоспоримо ни Визингомотом, ни тем более каким-то там министерством. Он юридически существует, собрать его возможно, только есть одно но. Председательствует на конклаве мудрых действующий монарх Великобритании, обладая широкими полномочиями. И с момента принятия статута, конклав мудрых не собирался ни разу. Так что либо до падения статута, либо до обретения реальной поддержки, кстати, канонный Томми вполне мог собрать он и, факт существования подобного элемента власти в Магбритании, лишь забавный юридический казус. И, наконец, рода Магбритании. Тут стоит отступить. Конклав мудрых собирался из сильнейших и титулованнейших магов по территориальному признаку проживания, что рассеивало обиталища всяких магистров и архимагов по всем островам, и дистанцировало их от родов, представители которых сидели в Визингомате, решая мелкие и финансовые проблемы. После же фактического упразднения конклава, часть верхушки Маганглии оказалась в Визингомате, погрузившись в межродовую грызню, часть занялась отшельничеством или вросли в гильдии. Как итог, министерство в новой политической реальности выполняло роль Визингомата в старой, статуты мелкие нудные дела, отстойник вторых-третьих десятых сыновей, без надежды на развитие в магии. Шли годы, рода увлеченно делили колониальные богатства, передавая министерству все больше полномочий, мы главные, а текучкой пусть занимаются бездарности, пока конец фактическому владычеству Визингомата не положил прецедент. В Магбритании, пусть и полуофициально, реализовывалось право сильного, этакие отголоски как конклава мудрых, так и более древних времен. В конфликте мастера и подмастерья, при прочих равных, прав был мастер, что в суде, что со стороны прочих структур. И вот в один прекрасный день, тогдашний верховный чародей капитально потек крышей, на заседании, в звании архимага боевой и стихийной магии, проредив ряды своих коллег, заимперив и стимулируя круциатусами оставшуюся часть, сей достойный господин занялся законотворчеством. Полдня спустя, после законов об обязательном скотоложестве и поклонению ночным горшкам, тогдашний министр понял, что охренение от происходящего ситуацию не исправит. Вызвав главу Эврората, мага из молодого и невлиятельного рода, без места в Визингомате, но большой силы, министр поручил тому сделать хорошо. Поскрипев мозгами, главный Аврор взял лучшую боевую звезду, направился в Визингомат и банально скрутил тогдашнего верховного чародея. На следующий день, отошедшие от ударного законотворчества, выжившие члены Визингомата обнаружили в кресле председателя министра, толкающего речь о новых выборах, с чем никто и не спорил, как и с тем, что на попытке принять акт о усаждении предыдущего главы на сухой несмазанный кол и компенсации ударного труда и моральных страданий путем вырезания рода и деления активов министр отвечал, что это не своевременно, и несколько кандидатур публично осудил, что приняли, предложив новые. В итоге кризис продлился 3 дня, спустя которые министр де-факто становился абсолютным монархом, способным банально заткнуть вышестоящую организацию. Широкой огласки дело не получило, но по факту имеем, что имеем. Так вот, рода, это и Визингомат, и 2/3 министерских чиновников, начиная с руководящих постов, неугодного министра банально выпнут на мороз, как и было в каноне, посадив устраивающего человека, без всяких античных извращений типа выборы. Однако роды разобщены и враждуют. Консерваторы, лейбористы, центристы, нейтралы, радикалы всех мастей. По сути, этакий бурлящий котел противоречий, основанный больше на способах заработка, нежели идеологии, стоит им стихнуть и перестать бурлить. Пена в виде министра опустится на дно. Кроме феерического долболюбизма министра, причиной его смещения может стать сильный лидер, сглаживающий противоречия. И Дамблдор, хоть и имеет немало сторонников, на эту роль не подходит. Его оппоненты в момент усиления дружно объединяются и давят, на что указывают принятые постановления и протоколы Визингамота. И ясно, почему он не стал министром. Сесть в кресло у него выйдет, а вот спастись от дюжины другой ават на следующий день после вокресления уже нет. В общем, моя задача – завоевать симпатии максимального числа родов, благо во многом они уже на моей стороне, спасибо раскрутке. Разобраться с причиной, почему род Поттер оказался в политической коалиции с Дамблдором, и выйти из зоны, минимизируя потери. Наладить положительные отношения в министерстве, причем не только с министром, но и с главами департаментов. В общем, план изменился, кем-то вроде Локхарта быть мне противопоказано, не поймут. Линия поведения близка к Малфою-старшему. Наследник рода, человек публичный по неволе, вытаскивающий род из ямы после войны. Образ приятный, способный вызвать симпатию у широкого спектра политических сил. Радикалы, как правые Томми, так и левые Дамблдора, идут нафиг, сейчас не война, когда они, как ни смешно, обретали и политический вес. Даже тот же Малфой в мирное время отыгрывает не радикала, а правого центриста. Что-то часто мне в голову эта белобрысая моль лезет, хотя как политик Макбритании он, если вспомнить канон, совершенство, участвовать в двух войнах, оба раза на проигравшей стороне, и вытащить род без фатальных потерь, заслуживает восхищения. Итак, план действий есть, собирающийся на работу Вернон, одна штука, есть, пусть подбросит до Лондона, что-то не вызывает у меня ночной бурного энтузиазма. Колбаса кончилась, значит время направиться на свидание с несравненной жопщиной. 9. Министерство и прочие неприятности. Примечание к части. Дорогие товарищи публичнобытеры, настоятельно прошу не путать ошибки и очепитки, которых у меня немало, с мемами из интернетов, которыми ГГОИ зачастую пользуется. 6.6. За полчаса месага ошибки в слове «опасности» вынуждает напомнить такой мимас, как «галактика», «в», «опасности». Я понимаю, что мимас сей, для многих непонятен, неизвестен и древен как кокули мамонта, но будьте снисходительны к ГГОИ, он замшелый алтфак, для которого упичка, пусть и почти попяченное, достаточно новое явление, как и мимо с нее. Обрадовал Вернона совместной поездкой, а в процессе сборов меня посетила мысль. И мысль была неприятная, я слишком разогнался, перестал обращать внимание на окружение и текущие факты. Да и величие меня, великого, в планах, конечно, приятно, однако пока я мелкий пацан с проблемами и в опасности. Звоночком, хотя скорее корабельным колоколом, был факт того, что вот я, красивый, еду в Министерство магии, подключать к каминной сети свое обиталище и наводить мосты с министерскими. А вот о таком малозначительном факторе, что дом-то, пардон, мне не принадлежит, а хозяева оного заключили со мной договор, запрещающий использование магии на территории, помешал заметить излишне задранный нос. И вариант «дядюшка, мне тут надо притащить в дом кучу ненормальных, а потом я буду прыгать туда-сюда в камин», имеет некоторые незначительные изъяны, как и глушить родичей ментальными заклятиями не стоит, и незначительный момент, что не умею, и маловажный факт надзора, и совсем пренебрежительный аргумент, что в общем-то это былинное свинство. Так что в результате в машину садился в несколько расстроенных чувствах, и даже на авось начал диалог. «Дядюшка Вернон, хм, а может мне от вас съехать?» Вернон посмотрел на меня с удивлением, пошевелил усами и осведомился. «А есть куда?» «Ну, до начала учебы точно есть, потом пансионат, а каникулы не столь длинны». Дурси задумался, а по результатам проницательно выдал. «У тебя неприятности и есть опасность для окружающих?» Слегка охренев от, в целом, правильных выводов, понял, что рассказывать о своих проблемах даже в отцензуренной форме не стоит, конфундус был еще очень свеж в памяти. Поэтому выдал урезанную версию, с тем, что последний в семье аристократов с поправкой на магию, закрытый пансион с детишками этих аристократов, где меня, не имеющего ни знакомств, ни соответствующего образования, да просто не знающего, как себя вести, банально закошмарит и превратят жизнь в ад как в школе, так и после нее. Не понаслышке знакомый с закрытыми пансионами и нравами в них, Вернон посмотрел на свой кулак, на мои лапки, признал первоначальную идею решения моих школьных проблем бесперспективной и осведомился о моих планах, на что я озвучил варианты проживания в гостинице, или же на Тисовой, но с прыжками через камин и денюжкой малый в семейный бюджет. Открывать Вернону свое материальное положение я находил ненужным, да и глупым, деньги зло и основной фактор вражды даже самых близких людей. Также, в качестве возможного туманного бонуса, описал недорогой артефакт из волшебного оборудования для умников, примитивный полиграф в виде наручных часов, поколывающий руку при произнесении собеседником лжи, расписав естественно как вершину магической артефакторики и вообще крайне ценный предмет. Вернон краснел, бледнел, переспрашивал и уточнял, но видно было, что наживка проглочена и зацепилась. По результату беседы консенсус выглядел так: Вернон получает в безраздельное пользование на весь период моего проживания, причем неважно, в школе я или нет, ценнейший родовой артефакт. 3 раза в год я по необходимости могу на сутки взять его попользовать, начинали с 5, но дядюшка бился как лев. Взамен камин в доме на Тисовой расконсервируется, может быть использован мной и только мной для всяких ненормальностей. Пожар в доме будет стоить мне 5 лет непрерывного расстрела. Обе стороны оказались удовлетворены. Лично я почувствовал неоднократно воспетое в литературе бремя белого человека и слегка попечалился о своем обнагличании. В целом беседа прошла успешно, однако отрезвляющее ощущение собственного идиотизма осталось, и, надеюсь, не пропадет до обретения мной истинного величия. В противном случае ждет меня бесповоротный кирдык. Тем временем мы добрались до Лондона, в предместье которого Вернон со мной и распрощался. Я же потихоньку добирался до улицы Уайтхолл, параллельно обдумывая свои действия и планы несколько более трезво, чем ранее. Важным фактом стало понимание, что внетелесные размышления быстрее обычных, не подвержены эмоциям, но, как это смешно ни звучит, не делают меня умнее и более зрелым. Пресловутое отсутствие гормонов и эмоций идет на пользу скорости мышления и увеличивает спектр возможных решений, но почти полностью лишено целеполагания. То есть, если я в теле придумаю дичь и войду в медитацию с мыслью, как эту дичь сотворить, я получу ответ, как и в каких вариантах это сделать. А вот если мысли о последствиях и подводных камнях не будет, я героически просчитаю, сотворю и долго буду охреневать от последствий, если выживу. То есть нужно умнеть в теле, искать баланс между разумом и гормонами, а всякие внетелесные рояли – лишь инструмент, причем для точечного и выверенного использования. Дальше я прокрутил события последних дней, внимательно проверил и перепроверил модели, возможные последствия и пришел к таким выводам. С момента написания ответного письма на совиный спам я позиционировал себя как неглупого и самостоятельного ребенка-подростка. Попытки пройти по канонной дорожке мало того, что чудовищно ограничивают мои возможности к саморазвитию и оставляют в полной власти доброго дедушки, но и были бы крайне подозрительны на фоне того же письма. Единственный момент, который можно было бы избежать, ситуация со стариной Олли, но можно и нужно, вещи неравнозначные, есть минусы и плюсы, так что будем считать это нейтралом. А вот встреча с добрым дедушкой в министерстве произойдет с 99% вероятностью. В рамках известных мне фактов у ДДД просто не остается другого выбора, либо выкидывать фигуру МКВ из расклада, что явно слишком расточительно, либо разобраться с этой фигурой лично, проверить на прочность полезности, подкорректировать использование на основе новых данных. Расклад неприятный, но неизбежный. Осталось отработать модели вариантов взаимодействия, подумал я и расположился в открытом кафе неподалеку от Уайтхолла, сделав заказ и входя в медитацию. Через час, подготовившись в силу своих возможностей, я просочился, попал в министерство. Поделившись с дежурным работником эксклюзивной информацией о весе используемой палочки, а также узнав о месте дислокации отдела магического транспорта, отправился знакомиться с бюрократическими процедурами магической Британии. В отделе я встретился с массой приятных вещей, как то, отсылы от стола к столу, требования каких-то гипотетических и невнятных справок и прочих атрибутов отлаженного чиновничьего аппарата. Видимо, слава МКВ не столь сильна, чтобы смазать шестерни бюрократии. Подойдя к 10-му по счету столу, который, к слову, находился в кабинете и принадлежал заместителю директора отдела, я встал перед дилеммой, дать взятку, дать стулом по голове или начать истерить и звать тетушку Эмбридж. Здраво рассудив, что хоть первый вариант приятен собеседнику, а второй, мне, для дела лучше третий, пусть и без истерики и присутствия. Так в целом и оказалось, после упоминания о том, что мисс Эмбридж рекомендовала обратиться в их отдел для подключения камина, чиновник почти превратился в человека, дал на подпись кипу бумаги, выпытал название, которым я, не удержавшись, выбрал Дурсликабан да-да, громко и четко. После чего я получил квитанцию для оплаты в Гринготсе. Причем варианты заплатить тут золотом или чеком были отвергнуты суровым не положено. Восхитившись неподкупностью или влиянием уважаемой жабы, чиновника, я распрощался и приготовился к встрече с Дамблдором, потому как если его не будет сейчас, перехватить меня можно будет только на Тисовой, что категорически нежелательно и потребует идти на обострение, да и подвергнет серьезному сомнению достоверность моих моделей и возможность что-то планировать в Магмире. Но встреча в лифте оказалась не с добрым дедушкой, а розовеющей жабушкой. «Мистер Поттер, какая приятная неожиданность», – проворковал Эмбридж, – «что привело вас в министерство. Ваш совет, мисс Эмбридж, возвращаюсь после посещения отдела магического транспорта. Кстати, доброго вам дня, и вам, мистер Поттер, обедали ли вы сегодня? В вашем возрасте правильное и своевременное питание закладывает основу будущего. Так что если нет, приглашаю вас посетить кафе при нашем министерстве. Вот прям матушка жабыня, обедали ли вы, блин». То, что меня, единственного посетителя часа три мотало между чиновниками, факт, покрытый для Эмбридж мраком. Верю, да, а еще солнце розовое. Впрочем, отказываться от приглашения, верх глупости. Есть не нулевая вероятность, что меня морозили чинуши не из любви к искусству, а подгадывая время к графику уважаемого человека, которому понадобилось посмотреть на героя, а вот кроить рабочий график невместно. Так что следуем заветам пингвинов и ждем развития ситуации. Признаться, еще нет, мисс Эмбридж, поэтому принимаю ваше приглашение с искренней благодарностью. Тем временем лифт достиг нужного нам этажа, жабщина цапнула меня под ручку и целенаправленно тащила в сторону отгороженных ширмами столиков, этаким аналогом отдельных кабинетов в ресторане, но познакомиться с возможно ожидавшим меня типом не успел. Сферическое зрение показало входящего в зал и добродушно улыбающегося Персифаля Брайана Вульфрика, разглядывающего мой затылок цепким взглядом поверх очков половинок. 10. Сильные мира сего. Обогнавший нас с жабой Дамблдор повернулся и завел беседу, вынуждая остановиться. Последовало приветствие Эмбридж, поминание охренительного набора отверток сервиза голубых тарелочек с котятами. Хорошо, что погоду не упомянул. Для состояния бестелесного наблюдателя я поставил целями максимальную внимательность к мимике и жестам собеседников и отслеживание мозговой активности своего тела, максимальная достоверность мыслей, симуляция эмоций и отслеживание отклонений, что было легко, так как когнитивная деятельность покинутого тела прекращалась, переходя в режим внешнего управления. То есть любое обращение к воспоминаниям автоматически обозначало вмешательство мозголаза, и, надеюсь, справиться с этим удастся, благо основное время в тренировках вне телесного наблюдателя я тратил на создание аутентичной симуляции мыслительных процессов, с воображаемыми воспоминаниями и придуманными эмоциями. Вариант оставить сознание тела пустым, или как-то препятствовать вторженцу я и изначально рассматривал как глупость с непредсказуемыми последствиями. После же пристального взгляда в заживший шрам, последовавший за этим нахмуренности и слабо структурированной волны магических искажений, посланной незаметно шевелившимися пальчиками старика, отразившимися от моего тела и втянувшимися в дамблдричьи глаза, вариант корчить сильного защищенного стал приравниваться к самоубийству. Я не знал, что же такое шрам, были у меня обоснованные сомнения, что это хоркрукс Томми Боя, канонные объяснения не выдерживали здравой критики. Заклинание, призванное отделить душу от тела зайцем, перехватило кусок чужой души, бредово звучит. Варианты затянутого в шрам осколка души, да еще и оберегаемого материнской защитой, вообще как по мне из разряда волшебных лошадок на радужной тяге. Был факт, заклинание общего летального действия оказало на мой организм локальный эффект, явно деструктивный и долговременный, но ни одно из его проявлений к Аваде отношения не имело, а это была она. Произошедшая за минуту до этого смерть Лили это достоверно подтверждала. Впрочем, этиология шрама – вопрос будущего, если оно будет. Главное, что с высокой долей вероятности Дамблдор полагает шрам хоркруксом. Активность метки в момент овладевания Ридблом тушки Квирелла должна была подняться. О том, что сие порнографическое событие имело место быть, Дамби, ой, не факт, что уже знает, соответственно, что он видит. Бережно затюкиваемый Дурслями, недавно чуть не отъехавший в мир иной Поттер, вдруг заживает исправно кровоточащим 10 лет шрамом, начинает проявлять наличие какого-никакого мозга и характера, что мало того, что портит заготовку избранного, делая многие инструменты бесполезными, так еще и происходит на фоне стенаний человека-многостаночника Снипа, выступающего на данный момент как детектор Волдемортов. Картина для меня прискорбная, если что-то не так, Дамби меня сейчас не заводит. Заводит потом. Тем временем обсуждение сервизов подошло к концу, и добрый дедушка осведомился у госпожи старшего помощника министра, что за мелкий хрен юный джентльмен ее сопровождает. «Как же, господин директор, это не я должна знакомить вас с вашим поручителем, скорее вы меня», удивление Эмбридж сыграло неплохо, а вот сарказм скрывало слабо. «Впрочем, позвольте вам представить Генри Джеймса Поттера, наследника древнейшего рода Поттер. Мистер Поттер, перед вами директор школы чародейства и волшебства, кавалер ордена Мерлина первой степени, верховный чародей Визингамота, Альбус Дамблдор, ваш официальный представитель». Отслеживание микромимических реакций Дамби показало, что как мое полное имя, так и обозначение меня как наследника рода не является усладой его ушей. На тезисе же о официальном представителе недовольства можно было бы заметить и без внетелесного режима. Впрочем, длилось оно меньше секунды. «Долорес, в силу особых обстоятельств, мое общение с мистером Поттером было вынуждено ограничено, естественно, исключительно в его интересах и ради его же блага. Занялся художественным развешиванием лапши добрый дедушка. Впрочем, вскоре Гарри, ты же не против, чтобы я так тебя называл?» Обратился ко мне директор и, не став дожидаться ответа, продолжил. «Начнет обучение в нашей замечательной школе, и мы вполне сможем насладиться общением друг с другом. Школа Хогвартс – лучшая школа в мире, Гарри», продолжал разливаться соловьем Дамблдор. «Она станет тебе вторым домом. Ты найдешь там много новых друзей. Надеюсь, недолгая разлука с любящей семьей не очень огорчит тебя, да и я не решался разрушить теплую атмосферу своими визитами. Надеюсь, ты не в обиде на старика», доброжелательно оскалился и подмигнул поверх очков половина кон. Одновременно с последним вопросом между нашими глазами образовалась легкая дымка, видимая лишь в магическом спектре. Итак, проецирование мыслеформы эмоций, интерес, ожидание чего-то нового, обида, сильная обида, кричащий Вернон, кричащая Петуния, компания Дадли, видимая с земли, пинки и боль. Дымка становится еще менее плотной, на роже Дамби проглядывает удовлетворение, оставляем интерес и постепенно затихающую обиду. Теперь ответ на вопрос, причем Дамби, бро, нет базара, без обид, ответ неверный. Вариант не забудем, не простим, страшно Дамби отомстим тоже несет с собой негативные элементы, хотя чрезвычайно привлекателен. Итак, мистер Дамблдор. «Профессор или директор, Гарри, все же я твой наставник», — прервал меня Дамби, вторично демонстрируя оскал и мастерство независимого закрытия глаза. «Угу, уже наставник, рожа протокольная, господин директор, жутко бесит, хочется взять и показать неправоту, в эмоции пустить интерес, ожидание позитива, обида то разрастается, то затухает. Директор Дамблдор, сэр, я, признаться честно, недостаточно хорошо знаком с вами, чтобы иметь к вам какие бы то ни было претензии или обиды. Справедливо, мальчик мой, впрочем, вместе мы исправим это досадное обстоятельство». Дамблдричья морда изобразила покровительственно-отеческое выражение. Видимо, Дамби имеет в виду то обстоятельство, что если тебя незаслуженно обидели, у тебя один выход – пойти и заслужить. В целом оценка мимики доброго дедушки показывала, что мой ответ не самый желаемый, но в целом удовлетворяющие его низменные потребности. «Буду рад, директор Дамблдор, сэр. Полно тебе, Гарри, достаточно просто профессор или директор, все же не чужие друг другу люди». Хамски вторгался в мое личное пространство Дамби. «Да и смотря на тебя, мне кажется, что я говорю с Джеймсом, ты исключительно на него похож, мальчик мой, хотя глазами ты напоминаешь Лили». Дымка, соединяющая нас, уплотнилась, став почти непрозрачной. Бешенство на старого манипулятора пробилось даже сквозь скудное эмоциональное восприятие бестелесного наблюдателя. К счастью, до тела я его не допустил и максимально оперативно подавил, не время рефлексировать, судя по всем признакам, это важнейшая на сегодня проверка от Дамблдора, от реакции на нее слишком много зависит. Итак, отток крови от лица, учащенное сердцебиение, предельное угнетение эпифиза и гипофиза, надеюсь, переживу последствия, это непосредственно тело. Симулировать эмоции не пришлось. Снижение содержания эндорфина и серотонина в крови вызвало тоску, отзывающуюся и в бестелесном состоянии. Теперь образы, там, возможно, придется подключать еще эмоции. Умоляющая Лили, ее смерть, заливающая все ядовитая зелень и боль, острая боль во лбу, темнота, следующий кадр, сковывающие пеленки, пробирающие до самого нутра холод, сумерки и одиночество, крики в пустоту, желание освободиться, согреться, избавиться от долбящейся в лоб боли, воспоминания тепла и родных рук, стертые зеленой вспышкой и образом безвольного падения тела Лили, отчаяние и безысходность, наплывающая темнота, с трудом выбрался из калейдоскопа воспоминаний, взял готовое отправиться в забытие тело под плотный контроль, не хватало еще обморока перед половиной министерства, дедуле очевидно тоже досталось, лицо посерело, лоб покрылся испариной, в глазах то ли тоска, то ли ужас, хотя мимику он удержал. «Что с вами, господин директор?» Осведомилась Амбридж. «Воспоминания, Долорес, плохие воспоминания, ты уж прости старика», взял себя в руки Дамби. «Ну что ж, дела не ждут, где-то тут я видел Монтгомери, он обещал помощь с дополнительными экзаменами. Гарри, мальчик мой, рад был тебя увидеть, до скорой встречи в Хогвартсе, не забывай старика, двери моего кабинета открыты для тебя, Долорес». «Приятно было тебя встретить». С этими словами старый манипулятор ускакал вдаль. Выдох, последовавший за уходом Дамби, вырвался у Амбридж и меня синхронно. Мы переглянулись и Амбридж, слегка улыбнувшись, осведомилась. «Вы в порядке, мистер Поттер? Вы сильно побледнели». «Да, мисс Амбридж, все в порядке. Просто упоминание родителей также, позволил себе хмыкнуть я, вызвало у меня не лучшие воспоминания». «Да, директор Дамблдор без сомнений могучий чародей, но бывает несколько эксцентричен, пришел на помощь замявшейся жопщине». «Именно эксцентричен, вы удачно подобрали термин, мистер Поттер», одобрила мои широкие познания госпожа старший помощник министра, после чего вновь подхватив меня под ручку, фрау Жаба довела меня до столика, перекрытого раздвижными ширмами, во главе которого лежал салатового оттенка котелок. Место же за столом и котелком занимал невысокий и представительный мужчина, отрекомендованный мне как Корнелиус Освальд Фадж. Если честно, после всех свершившихся пертурбаций, все, чего мне хотелось, это покоя и мучительного расчленения доброго дедушки, ну максимум, чашечку чая еще. Несмотря на то, что в целом встреча была ожидаемой, а по большому счету, безальтернативной, сочетание не самых приятных воспоминаний Гарри на фоне моего шаманства с гормональной системой переносились крайне тяжело, а причина подобных переживаний, безотносительно своей вины в произошедшем, вызывала исключительно кровожадные и деструктивные мысли. Впрочем, корзинка перед дверью, непосредственно дело рук ДДД, да и не факт, что в смерти Читы Поттеров нет дамбической вины, пусть, возможно, и не прямой. В любом случае, счет к Дамби рос, и из отделаться от манипулятора и его планов, перерастал в удавить гнусную скотину, душно с ним на одной планете. Впрочем, оставив рефлексию, могу сказать, что встреча прошла удачно. Я узнал и увидел, что такое бесполочковая легилименция, убедился в том, что контроль над телом в бестелесном состоянии успешно с ней справляется. Опытным путем установил, что разогнанное сознание и сферическое внетелесное зрение позволяет оценивать самые незначительные колебания мимических мышц, даже таких зубров гнусной интриги, как добрый дедушка. С большой долей вероятности доказал Дамби, что не Волдеморда, а трансформация гипотетического Харкрукса, влияние удара по голове, избыточной яркости Марса и пролеты рядом черта в антихаркрусной ступе. Также показал эмоциональную и ментальную картину ребенка, не глупого, но ребенка, с сильнейшей психологической травмой, завязанной на смерть родителей. В целом, по предварительной оценке, вне Хога он меня оставит в относительном покое, будет приглядывать за тем, что творю, но лезть не будет, при учете того, что мной заинтересовались в министерстве, его представители так или иначе будут мелькать рядом. Чрезмерное влезание в мои дела, да еще и на фоне вскрывшегося и ставшего широкоизвестным в узких кругах манкирования обязанностями представителя может негативно сказаться как на образе доброго дедушки, так и на произрастающих из этого образа возможностях. Так что Дамби будет получать информацию о моих делах от своих миньонов, дополнять психопортрет и готовиться к промыванию мозга в ХГ. Расставление правильных оценок, формирование отношений с нужными и ненужными дедушке людьми в правильном, к всеобщему благу, конечно, ключе. У меня же сейчас обед великолепного и непревзойденного Генри Поттера с каким-то там министром. Высказав друг другу взаимное восхищение от встречи и не менее взаимную кипяточную полиурию от восторга, присутствующие приступили к застолью. После завершения варварского истребления ни в чем не повинных продуктов питания, мы перешли к чаю, а министр, в силу выдающихся способностей, и к монологу. Он и монолог содержал в себе обилие воды, редкие похвалы Амбридж, и неких незнакомых мне персонажей, пахавших в министерстве, судя по контексту, заверения в бесплодности и бессмысленности происков неназванных недоброжелателей, завуалированные, а зачастую и прямые наезды на доброго дедушку, не навестившего сиротку, с тонкими намеками, что должностей занимает много, а уже старенькие и вообще Фаджу надо дать дорогу, Дамблдору дать почет. Внимая этому монологу, я восхищенно таращил буркалы, к месту и не к месту кивал, тихо охреневал и пытался понять, Фадж-идиот, толкающий предвыборную речь 11-летнему дитяти, или же хомо-чиновнику в терминальной стадии, утративший право называться человеком и общающийся исключительно в регламентированной форме. Наконец, в потоке фаджизма в сознании уловила отважная чета Поттеров, оказавшая помощь министерству в борьбе с террористом и подарившая подающего надежды юного джентльмена. Решив не откладывать в долгий ящик один из вопросов, ради которых и пришел в министерство, я отважился прервать поток сознания господина министра. «Простите, господин министр, сэр, могу ли я задать вам вопрос?» Речевой извергатель Фаджа приостановил свою работу, взгляд обрел осмысленность. «Да, мистер Поттер, о чем вы хотели спросить?» «Понимаете, господин министр, я уже неоднократно слышал о своих родителях и от мисс Самбридж, и от Авроры Гертона на происшествии с нападением на мой дом полувеликана». Министр понимающе кивнул. «Сейчас вы упомянули об их незаменимой помощи, а я, к своему стыду, совершенно не знаю ни что они совершили, ни даже где они похоронены. Проживающие со мной родственники матушки были просто поставлены в известность о их смерти». После этих слов Фадж бросил взгляд на жабу, которая незаметно кивнула. «Я отдаю себе отчет, что отвлекать столь уважаемого и занятого джентльмена, как вы, министр Фадж, безответственно, но все же осмелюсь спросить, не подскажете ли вы человека, который сможет просветить меня хотя бы в общих чертах, а также назвать расположение места их последнего упокоения?» Данный вопрос вызвал у министра с помощником целую бурю многозначительных переглядываний, кивков, кривляния и даже верчения разнообразных фиг друг другу. Все это должно было быть незаметным для меня, однако сферическое зрение позволило полюбоваться пантомимой. «Вы знаете, мистер Поттер, я вас могу понять, безобразие, что ваш представитель не сводил вас на могилу родителей, недаром я говорил о его чрезмерной занятости, не упустил возможности пройтись по дамбе министр. А вам сегодня исключительно повезло, я смогу освободить в своем графике незначительное окно и лично сопровожу вас». Рассыпавшись в благодарностях и попутно наблюдая за возникшей суетой, я размышлял о том, какое редкостное везение, что меня промариновали 3 часа в отделе транспорта. Не меньшим везением и случайностью было пребывание министра за столиком, к которому меня отбуксировала фрау Жаба, а уж исключительное везение в виде кудрявой блондинки средних годов, загадочно поблескивающей золотом изо рта и фианитами с оправы очков, материализовавшейся в нашей компании при подходе к лифту, вообще что-то непередаваемое. Везучий я со всех сторон человек, пока группа товарищей, к которой, видимо, чтоб сгладить обилие везения, прибился неопознанный тип с колдофотоаппаратом, продвигалась к министерскому общественному камину, я думал о том, что какое-то общественно значимое мероприятие, с освещением в прессе и министром, разрывающим пасть МКВ, было запланировано. Мой вопрос несколько перекроил планы, впрочем, судя по поведению министра и его помощницы, текущий вариант их более чем устраивал, как, впрочем, и меня. Торговать лицом с пользой и торговать лицом без пользы, разница в целых 2 торговать лицом. Переход из камина атриума министерства в общественный камин Гадриковой лощины чуть не превратил меня в фабрику по производству кирпичей. Во-первых, пришлось вернуться в тело, не отошедшие до конца от учиненной мной гормональной диверсии, пришлось бороться с собой, чтобы не упасть на землю, свернуться и лежать, пока не умру. Но возможность того, что при внетелесном пребывании тело улетит камином, а сознание навечно застрянет в атриуме, была не нулевой. Перспектива же веками любоваться министерскими чиновниками, разбавляя картину абстрактной фантасмагорией, меня не прельщала. Кроме накатившей депрессии по самообладанию ударило и зеленое каминное пламя, обтекавшее меня все время мотыляния в переходе. В общем, в процессе движения к кладбищу состояние у меня было полностью соответствующим месту назначения. Министр же всю дорогу просвещал меня по поводу событий 1981, ничуть не отходя в этом от канона, и даже не упомянул о руководящей роли министерства, за что я ему был искренне благодарен. Квадратное надгробие белого цвета с именами и датами. Высказывать свое мнение, что цитата жреца еврейского бога, да еще и используемая убийцами, скорее оскорбление для погибших, нежели память, я не стал. Себе же пообещал, что если буду жив, при первой возможности изменю надгробие, стерев глумливую насмешку. Я не проникся сыновними чувствами, да и воспоминания Гарри не добавляли чите Поттеров положительных черт, однако определенный долг перед родителями уже моего тела я чувствовал, да и они, при всех своих недостатках, явно любили мальчишку. Оставив у надгробия купленные у ворот цветы, развернулся и пошел к выходу. Стоять и предаваться печали не было ни сил, ни желания.